Глава вторая. До торговой станции добрались без приключений. Час проторчали на внешней парковочной орбите, ожидая, пока сервы отцепят трофей от корпуса транспорта, и нанятый буксир затащит его в арендованный мной ангар. Короткие переговоры с нанимателем оставили осадочек. Нет. Ли полностью рассчитался и перечислил мне обговоренную сумму на мой счёт в Банке Федерации. Но, как и ожидалось, зажал премиальные за боевое столкновение, списав их в счёт доставки трофея. Ничего иного я и не ожидал. Весь мой невеликий опыт общения с представителями местного общества говорил о том, что от них не стоит ждать благодарности. Разумные живущие уже сотни лет в обществе абсолютного капитализма в основной своей массе не способны к проявлению подобных эмоций. Всё, что ими движет, — это личная выгода и стремление к обогащению. Выражение «зимой лопату снега не выпросишь» относилось к 99% граждан этого замечательного общества. Пленного пирата после коротких переговоров с СБ-станции забрали безопасники. Молчаливые парни в глухих скафандрах после короткой процедуры опознания перевели мне 150 китов, 1000 кредитов, и увезли подонка с собой. И заодно подкинули до станции бывших рабов, ещё не пришедших в себя от неожиданно свалившейся на них свободы. Для ласточки в ангаре места не осталось, её пришлось оставить на парковочной орбите, и до станции добирались на одном из десантных ботов. Когда я впервые вошёл в это помещение, оно показалось мне огромным. Сейчас же здесь было тесно. Всё пространство огромного ангара заполнили два корабля. Средний транспорт «Жук» сверкал свежей краской после проведённого ремонта. Эсминец вызывал чувство жалости. Его ещё недавно хищный корпус, формой напоминающий наконечник копья, зиял пробоинами. Тёмные пятна выгоревших эмиттеров силового щита густо покрывали корпус. По станционному времени сейчас ночь, поэтому, добравшись до капитанской каюты транспорта, я принял душ и завалился спать. Следующие несколько дней я разгребал Авгиева конюшня. Изученная база торговли дала мне доступ к местной торговой сети. Этой самой торговлей мне и пришлось заниматься. «Ласточка» — хороший корабль, но дорогой в обслуживании. Полученные за конвой средства пошли на пополнение расходников, а потеря двух средних дронов увела баланс в минус, пробив дыру в моём бюджете. Для того, чтобы её заткнуть, необходимо продать то, что мне удалось притащить с пиратской базы в трюме «Жука». При побеге времени на вдумчивую мародёрку не было. И я грёб всё, что под руку попадалось, и сейчас приходилось всю эту кучу сортировать и разбивать по лотам, и сортировать по контейнерам. В качестве грузчиков выступали технические сервы, и ввиду непрофильности задачи мне приходилось управлять ими напрямую. К концу вторых суток манипуляторы сервов дымились, а моя голова грозила лопнуть от напряжения. При всём при этом результаты моей торговой деятельности нельзя назвать удачными. Груз расходился мелкими партиями очень медленно. Крупные заказы поступали от местных торговцев, но они предлагали настолько смешные цены, что скидывал их предложение в три. С эсминцем всё было ещё хуже. Его предлагали купить по цене металлолома. Нет, кораблик хороший, и его общий износ не превышал 30%, если не считать повреждений, полученных в последнем бою. В работоспособном состоянии он потянул бы 15 миллионов. Одно предложение меня заинтересовало. Некий торговец по имени Гурт предлагал купить весь скопившийся товар по вполне приличной цене. Детали сделки предлагалось обсудить при личной встрече. Набрал прилагающийся к письму номер. Абонент ответил мгновенно, будто ждал моего звонка. «Здравствуйте, господин Алексей. Я вижу, вас заинтересовало моё предложение». На меня смотрел мужчина средних лет с коротким ёжиком зелёных волос и взглядом мелкого жулика. «Здравствуйте, господин Гурт. Не буду спорить, предложение интересное», — ответил я нейтральным тоном. «Это прекрасно». Его голос просто излучал радость. «Алекс, я могу вас так называть?» «Да, конечно, Гурт». «Я заметил, что от вашего имени на аукционе выставлен ещё один интересный мне лот. Эсминец класса «Невилл» третьего поколения со значительными повреждениями». Его взгляд стал острым и колючим. В нём промелькнули злые льдинки. По моей спине пробежали мурашки нехорошего предчувствия, но встрепенувшаяся жаба заставила отбросить сомнения. Ласточке требовалась замена митров силового щита, да и дронов теперь не комплект. «Горд, вы совершенно правы, есть у меня интересующий вас корабль», ответил я, отбросив последние сомнения. «Прекрасно». Его взгляд потеплел. «Я хотел бы осмотреть ваш товар лично. Это ведь вас не затруднит?» «Нет, не затруднит. Палуба Е, ангар 18». «Через час буду у вас». «Хорошо, жду», ответил я и разорвал соединение. Разговор оставил неприятный осадок, но не походил этот Гурт на честного торговца. На мелкого жулика возможно, на бандита — да, а вот на торговца — нет. Окунувшись в сеть, оформил срочную доставку двух противотанковых электромагнитных мин. Больше просто на станции не нашлось. Товар специфический и применяется при наземных оборонительных операциях с применением тяжелой техники противникам. В ожидании заказа принялся гонять технических сервов, создавая вид частичной разгрузки транспорта и заставляя свободное пространство транспортными контейнерами, оставив свободным небольшой пятачок перед носом искалеченного эсминца. Тем временем Саня, получив от меня инструкции, перекидывал цепи питания к уцелевшей на носу эсминца лазерной спарки ПКО. Пискнул зуммер, и я дал команду на открытие двери ангара. Прибыли заказанные гостинцы. Принял и рассчитался, сбросив требуемую сумму на счет продавца. Разместил мины по обе стороны получившейся площадки, среди малых контейнеров. Установил активаторы на дистанционный подрыв. Хотя какой подрыв? Эти мины не взрывались, а лишь генерировали мощный электромагнитный импульс, вырубающий всю электронику в радиусе. Сомневаюсь, что администрации станции это понравится. Но тут меня ждет штраф и компенсация ущерба. А вот если окажусь прав, и Гурт окажется подручным каннибала, то штрафами я точно не отделаюсь. Закончив приготовление, я уселся на один из малых контейнеров и принялся ждать. Гурт оказался точен. Спустя ровно час после нашего разговора пискнувший зуммер известил меня о прибытии к дверям ангара. На изображении из камер наблюдения среди транспортного коридора стоял человек в сопровождении средней грузовой платформы. Рядом никого не было. Платформа пройти через дверь не могла, и мне пришлось дать команду на открытие ворот. Створка с тихим шипением отошла в сторону, пропуская гостя и платформу. Гурт уверенным шагом направился ко мне. Платформа следовала за ним, тихо гудя гравиприводом. Створки ворот сомкнулись за его спиной, отсекая ангар от станции. Сейчас во взгляде Гурда не было радушия. На меня смотрели глаза уверенного в своей безнаказанности подонка. Этот взгляд развеял последние мои сомнения. Меня пришли убивать. Как бешеную собаку, что дерзнула укусить руку местного хозяина. «Ну-ну, посмотрим, ублюдки, кто кого». Нейросеть сообщила об отключении соединения со станционной сетью. Несмотря на маскировку, нейросеть смогла засечь троих боевиков, сопровождающих липового торговца. Вот качнулся небольшой ящик под ногой невидимого убийцы. Резкое движение, и еще одна фигура становится полупрозрачной, словно подернутой легким маревом. Гурт остановился передо мной и молча смотрел сверху вниз. Пауза затягивалась. «Тебе передает привет Ганнибал», — прервал паузу Гурт, и мне в лицо уперся ствол игольника. «Знаешь, мне жаль, что так сложилось. Ты первый, кто за несколько последних циклов макнул в дерьмо этого отмороженного придурка. Ну и по-другому я не могу. Ганнибал, конечно, псих, но псих с бабками, а они не пахнут. Он из тех партнеров, которым не принято отказывать, так что извини, парень». Пока этот идиот двигал свою речь, я занимался делом, маркируя цели для Сани, обозначая примерное их положение в пространстве. Но речь закончилась, и наступила пора действовать. Словно Цезарь, я сделал два дела сразу, мысленным усилием активируя клинок и инициируя заложенные подарки. Развернул корпус в полоборота и отклонил голову вправо, уходя с линии огня Гурта. Электромагнитный импульс невидимой волной прошел по ангару, выжигая всю активную электронику и дал мне так нужное мне мгновение, отвлекая моего противника. Круговым движением отсек кисть, сжимающий игольник, и перекатом ушел в сторону. Боевики держали меня на прицеле, но сгоревшие блоки управления превратили их в высокотехнологичные доспехи в обычное железо. Да, они имели защиту от подобных воздействий, но и мины были далеко не противопехотные. Боевики, скованные собственной броней, пытались меня подстрелить, а я словно уж на сковородке вертелся на небольшом пятачке среди контейнеров. Сашке нужно 4 секунды на подключение спарки ПКО к элементам питания, а мне эти 4 секунды необходимо прожить. Пространство перед глазами привычно делилось на разноцветные сектора и было расчерчено пунктирными линиями векторов прогнозируемого огня противника. Я кувыркался и прыгал, старался выжать из модернизированного нейросетью Джора тело все, на что оно было способно. Время замедлилось настолько, что, казалось, превратилось в кисель. Я физически чувствую его сопротивление. Я даже не думал достать боевиков, расположившихся на контейнерах. Стоит мне начать карабкаться вверх и потеряю мобильность. Это даст им шанс нашпиговать меня иглами. Лазерная вспышка ослепила, и я оступился. Что-то больно обожгло плечо и кубарем покатился по полу. Когда зрение восстановилось, все было кончено. Боевики валялись трупами. Лазерная турель прожгла в них внушительные сквозные дыры. Не повезло и стенам ангара. Ну, не предназначены внутренние переборки станции выдерживать огонь подобных орудий. Гурт был жив. Он лежал на полу, зажимая обрубок руки. Вместо комбинезона он был одет по местной моде, в деловой костюм, чем-то напоминающий костюм американского пастора, за что сейчас и расплачивался, не имея встроенной аптечки возможности перетянуть рану. Любой самый дешевый комбез техника справится с подобной задачей на раз. Саня стоял рядом с ним и держал его на прицеле, когда только успел выбраться с эсминца. Позади раздался металлический скрежет. Я обернулся. В приоткрывшиеся ворота вбегали люди в черной матовой броне с эмблемами местной службы безопасности. Ну, конечно, даже в далеком космосе службы правопорядка прибыли к шапочному разбору. Во Вселенной есть вещи, что никогда не меняются. Один из безопасников подошел ко мне. Остальные держали нас на прицеле. Сашка умница, деактивировал оружейные модули, переведя их в походное положение, и замер неподвижной статуей. «Капитан службы безопасности станции», — представился безопасник. «Что здесь произошло?» Я молча скинул ему файл. Все время с момента прибытия гурта в ангар я вел запись под протокол. Взгляд безопасника расфокусировался. Он просматривал запись. Спустя несколько секунд он посмотрел на меня, молча кивнул и пошел к выходу. Его люди подхватили Гурда и последовали за ним, даже не потрудившись прихватить трупы бандитов, оставив мне заниматься скорбными процедурами. Стоило скрыться последней черной фигуре, мне пришел документ от станционного Искина. 182 тысячи кредитов штрафа за нанесение ущерба станции и применение запрещенного вооружения. «Вот же суки!» Я зло сплюнул на пол ангара.